«Что это значит?» В итоге напряженно выдавил он из себя. «Это из-за вашего положения?» «Нет», усмотрев в данном моменте шанс намекнуть ему на большее, уверенно и спокойно отозвалась я. «Это для безопасности, на случай нападения со стороны. Вы же не зря меня в такое охраняемое место поместили. Вот я решила следовать вашему примеру, обезопасить собственную жизнь максимально». Вспомнилось, как муж на встрече с представителем гильдии до последнего карт не раскрывал. Вот и я так сделаю с главой Верховного Комуса. Не то чтобы он был враждебно ко мне настроен, но вот о значимости грядущей встречи мне до сих пор не рассказал. Да и действует определенно в первую очередь в собственных интересах. Если задуматься, его семья наверняка имеет значительный вес среди нашей расы. А если все это дополнить возможностями проводника... Тут можно в перспективе и на преемственное единовластие замахнуться. А теперь, стоит надеяться, он трижды подумает, прежде чем пытаться мне вредить. Тем более, что основания для этого я ему дать намеревалась. Старх, выдержав задумчивую паузу, вернулся к намеченному плану. Но хотя внешне в нашем общении ничего не изменилось, я чувствовала его внутреннюю настороженность. Как оказалось, при этом его жизненная энергия, циркулирующая в его теле потоками, принялась немного пульсировать, то ускоряясь, то замедляясь по ходу движения. «Витара, опасаться вам нечего. Сегодня для вас, наоборот, наступит время уверенности в завтрашнем дне и собственной безопасности». Решил все же проинформировать меня Алагарн. «При условии, конечно, что вы поступите разумно». Последнее замечание сопровождалось прямо-таки отеческим взором, заставив меня внутренне досадливо напрячься. Соизволил сообщить. Но, не выпадая из образа, взволнованно вздохнула и уточнила. «О чем это вы?» «Витара, вы наше перспективное будущее. Но что вы можете одна, без поддержки мужа и семьи? Поэтому так важно определиться с дальнейшим выбором супруга». Из-под прикрытых век Старх деловито посматривал на меня несколько потускневшими желтыми глазами, но вот его уши слегка подрагивали, выдавая скрытую тревогу. Все же до конца он не уверен в том, что можно от меня ожидать. А значит, опасается, не так убежден в своих методах влияния на меня, как пытается показать внешне. Но, Рит, попыталась я вновь настоять на своем. «Рит, это прошлое. Ему сейчас не до тебя, уверяю. А ты не в том положении, чтобы в подвешенном состоянии находиться. А вот выберешь надежного супруга и заживешь спокойно, без мысли о куске мяса и тревог». Наставлял меня Алагарн. «Главное тут с выбором мужа не промахнуться». «А из кого выбирать?» Отчаянно смутилась я. «И как?» «Вот сейчас увидишь, из кого». Чрезмерно ободряюще улыбнулся Старх. «А как? Тут уж сама смотри. Давить на тебя никто не намерен. Главное, помни, что на всю жизнь выбираешь. Так что, как выберешь, так о тебе и заботиться будут. Тут бы лучший вариант тот, что проверен». Как это он верно подметил? Я еле сдержала усмешку, намереваясь расспросить его о процедуре выбора, когда почувствовала... Трудно описать словами внезапно нахлынувшее ощущение. Никогда еще не сталкивалась с таким. С одной стороны, я своим внутренним чутьем распознала невероятное. Какое-то запредельное, по моим представлениям, скопление мужчин впереди. Столько Стархов, и все в одном месте. Их жизненные силы ощущались безумно скученно, сплошной, гигантской, колышущейся массой. Сколько же их там? Кажется, больше, чем в сумме членов экипажей на звездолетах Нренов и гильдии. «Много больше!» Меня ощутимо тряхнуло от волнения. «Представить страшно, в каком бы смятении я пребывала сейчас, окажись беспомощной и неподготовленной после этой насильственной изоляции от всего окружающего. Точно бы бросилась к Пиросу и вцепилась в него, как в последнюю надежду. Сотни и сотни Стархов! Но и количественный фактор ожидающих на данный момент был не самым невероятным». Потому что меня внезапно потянуло, окутало и оплело необъяснимым ощущением дома, тепла, мира и силы. Не разобравшись, как все это действует, я сразу сообразила влияние священной пустоши. Там действительно было что-то, какая-то энергия, особенное поле, аура родного и близкого жизненного тепла. Тепла, настроенного исключительно на меня, предназначенного мне. Оно манило, призывало к себе, неудержимо влекло окунуться в свои глубины, насытиться им. Замерев, сосредоточилась на внутреннем восприятии, пытаясь осознать, с чем сейчас столкнусь, и почти сразу сообразила. Это слепки жизненных структур энергии древних, частички их собственной жизненной силы, ручейки множества древних потоков, сплетенные в единую сеть. Именно она и формировала энергетический контур, укрывающий это место. И оно притягивало меня, обещая подпитку, защиту, гарантируя надежный оплот и бесконечный запас энергии. Чем больше мы приближались к цели полета, тем сильнее я себя ощущала. Энергия как к магниту устремилась ко мне со всех сторон, наполняя и переполняя ощущением силы. Едва успевая укладывать ее вокруг тугими витками, сама преисполнилась трепета перед собственными возможностями. В этом месте я буду всесильна. Мои способности, помноженные на неограниченный ресурс энергии вокруг, гарантировали осуществление собственных планов. Зря Алагарн решил организовать здесь общий сбор с последующим подбором мне супруга. Это станет его роковым просчетом. Впрочем, я и в любом другом случае уже решила не идти у него на поводу, но здесь шансов воспрепятствовать мне не было ни у кого. Видимо, древние проводники, высадившись на чуждой незнакомой планете, решили создать для остатков своей расы последний бастион, место, где могли бы гарантированно защитить своих от любой внешней агрессии или нападения. Неудивительно, что сравнительно небольшое на тот момент число достигших Ваэла Стархов могло отражать нападение космических кораблей, обитающих в этой галактике исконных цивилизаций. «А как выбирать?» – опомнилась я от своего внезапного открытия, переводя взгляд на хмурого главу Верховного Комуса. «Осмотришься и выберешь своего кандидата, которого представишь на одобрение нам». «Значит, и на случай моего неудачного выбора подстраховались. Кандидата забракуют, а меня в воспитательных целях на хлеб и воду поместят в безопасное место. Ждать, пока ума наберусь, чтобы выбрать того, кого надо». Я молчаливо кивнула, продолжая незримо, но старательно обвивать себя желанными потоками силы и прислушиваясь к общему фону жизненной силы ожидающих моего появления мужчин. Теперь у меня есть весомый аргумент, чтобы настоять на своем – всесилие. И нежеланного мужа мне никто не навяжет. Заморожу всех скопом в память о батюшке, если что. Как только доставивший нас корабль приземлился, мы с Алагаром в сопровождении его охраны покинули звездолет. Я бесстрашно шагала рядом с главой Верховного Комуса, осознавая свою нынешнюю неуязвимость. Старх периодически напряженно на меня косился. Видимо, с подозрением отнесся к моей внешней невозмутимости, изначально ожидая, наоборот, паники и испуга. Его ожидания я, впрочем, тоже оправдала. Когда, шагнув наружу, споткнулась на ровном месте и рассеянно застыла. И вовсе не безграничное море расположившихся впереди, насколько хватало глаз, Стархов сразило меня наповал. К этому зрелищу я уже была морально готова. И даже не открывшаяся картина удивительного желтого неба Ваэла потрясла меня. Просто именно в этот момент, внутренним восприятием, пытаясь хоть как-то разобраться в этой необъятной мешанине чужих жизней, я уловила огонек жизненной энергии мужа. Рид был тут, среди тысяч собравшихся на этой равнине Стархов. «Волнуетесь?» Предупредительно, с нотками облегчения в голосе, спросил мой спутник. Я на автомате кивнула, на самом же деле осознав, что муж, вопреки всем уверениям, остался верен себе и вызволять меня из очередного плена был намерен, испытала облегчение и уверенность в том, что вдвоем мы справимся с чем угодно. Ведь теперь я понимала, что мнение Верховного Комуса Стархов мне безразлично, и прислушиваться к нему я не намерена, а главное, Мер воздействия на меня и способов управления мною у них нет. Наконец-то я начну управлять своей судьбой сама. Не в этом ли мое предназначение?» «Очень», — совершенно искренне призналась я, изнывая от нетерпения и желания увидеть мужа. Но не все было так просто.